Глава 14. Любое начинание, как известно, благословляют. Вином, кадилом, жизнью невольников, кровью прекрасных дев, дружеским сексом. Чем угодно, лишь бы получить милость богов и собственное удовольствие. Мы с Эридани окропляли будущий замок вкусно, но очень скромно, ячменным пивом. Сразу после возрождения напарник получил от меня координаты и, закупив портальные свитки, наведался в таверну Локдара, где из-за внешности ему ничего, кроме пива, не продали. «Для богов мы рылом не вышли, невольники пригодятся на стройке, девственниц искать я слишком стар, а на сексуального партнера ты, извини, не тянешь», произнес Эридани, передавая мне бокал пенного. «Обмоем, чтобы хорошо стояло». Мы чокнулись и за раз ополовинили бокалы. Солнце нещадно припекало, так что еще не успевшее нагреться пиво пошло лучше любого вина. На пригорке с шумом сглотнул Бартулун, пристально наблюдая за нами. Напарник отсалютовал ему бокалом и показал, чтобы не отвлекался от работы. Дворф обиженно отвернулся. «Ну, а теперь рассказывай подробности», — потребовал напарник. Слушая мой краткий отчет, он недовольно скривился, когда я упомянул о получении предчувствия, и бросил, что на грядущем приеме у императора нужно обязательно убрать эту глупость. Остальным напарник остался доволен. Причем у меня появилась уверенность, что он доволен не тем, что мы приступили к реализации намеченного плана, не тем, что теперь у клана есть корабль или Руарт почти потерял свой замок, а тем, что я не накосячил. «Почему предчувствие — глупость?» — уточнил я, наблюдая за тифлингом. «Интересно, а что заключенные делают, когда их отправляют на перерождение?» «Потому что нерационально», — сделал вид, что объяснил мой советник. «Что с замком?» «Все в порядке, чертеж готов, сейчас буду утверждать». «Да? А ты у нас теперь спец по замкам?» — хмыкнул Эридани и свистнул дворфом. «Дартун, покажи мне чертежи». Вместе с бывшим главой печей к нам стартанул и Бартулун. Дворфы развернули поэтажные планы, наперебой рассказывая, что и где будет. По мне, так все было не только функционально, но и красиво. Я скептически взглянул на напарника, ожидая его вердикта. В душе хотелось, чтобы тифлинг облажался, слишком умничал по любому поводу. Такое никому не идет на пользу. Но, к сожалению, советник оказался отличным советником, и через пару предложений его компетентности безоговорочно признал и сам Дартун. Под новое замечание в чертежи быстро вносились изменения, и мое настроение стремительно ползло вниз, подталкиваемое конечной стоимостью проекта. Графа «Итого» приблизилась к семизначной цифре. Зато предшествующая ей глава «Уровень замка» показывала 16, а это означало, что траты такого уровня предстояли не скоро. Наконец, конфигурация замка была официально утверждена, и на бумаге появилась моя подпись. «Вы вступили в полноправное владение замком Майнфелл. Вы заключили контракт на строительство замка. Целевое значение – замок 16 уровня. Стоимость замка – 1 229 300 золотых». «1 229 300 золотых за какой-то каменный домик?» – возмутился я. «Ты решил себе ни в чем не отказывать?» «Не кипишуй, Квален», — Эридани поспешил пояснить. «Ближайшие полгода деньги на замок не понадобятся. Кобальды натаскают камни сколько угодно. Остальные материалы тоже есть. Работнички пока бесплатно поработают. Кстати, Дартун, замком займетесь через 3 дня, а сейчас обустройте лагерь». «Но это уйдет день. Зачем ждать еще 2?» — удивился дворф. «Скоро прибудет мастер наложения чар с 500-м уровнем специальности. Вот зачем». «О-о-о-о!» Рот Дартона смешно вытянулся. Усы с бородой задергались, как будто дворф пережевывал какую-то мысль. «А что, он нам инструменту осилит? А то что ж, мы зачарованный камень будем бить простым инструментом?» Я мысленно похвалил хозяйственного дворфа. «Этот не Бартулун, своей выгоды не упустит». «А это как вести себя будете?» Эридани понимающе посмотрел на Дартуна. «Мастер, человек, вернее, женщина, развяжите языки, забудьте про усиление». «Так мы же не хамло какое», — гордо произнес Дартун и ткнул указательным пальцем в небо. «Мы дворфы, народ простой, но с понятиями». Эридани и я переглянулись, а потом синхронно кивнули на борту Луна. «А, ну да», — спохватился главный дворф. «Главное, этого балабола к ней не подпускать». Лысый разобиделся на нас еще сильнее, плюнул и ушел обустраивать лагерь, покрикивая на работяг. Хоть там от него будет польза. Кроме лагеря, Дартун уговорил заняться фундаментом замка, не дожидаясь чаровницы. Старый камень дворфы должны будут выкорчевать и сбросить с отвесной скалы, а новые ямы выкопать как раз к прибытию каравана. Эридани с увлечением погрузился в строительство, руководя дворфами и невесть откуда добывающими камни кобальдами. Шепчущий ветер до сих пор не появился, потому как выполнял мое поручение. А моряки занимались корабельным ремонтом, выкатив список обязательных покупок для модернизации судна. В общем, все были при делах, и моего присутствия в игре не требовали. С радостью осознав это, я нажал на кнопку «Выход» и выбрался в реальность. Часы показывали 7 вечера. Матвей находился в капсуле, что было неудивительно для такого времени. Я достал телефон, нашел номер друга, собираясь позвонить и узнать, как у него дела, но остановил себя. Нет, завтра и послезавтра у Матвея два решающих события. Суд, а потом итоговый экзамен, если не вернут в приют. Пусть лучше привычно втыкает в Барлеоне, чем мучается чувством вины передо мной и без конца благодарит. Кстати, о благодарности. Вот кто заслуживал бесконечной благодарности, так это Виктория. Чем бы поблагодарить ее, помимо многочисленного устного спасибо? А то я себе уже напоминаю собаку-покиваку. Самое банальное — это, конечно, цветы. Но у меня давно сложилась традиция — не дарить случайных подарков. Лучше вообще ничего не дарить, чем преподнести цветы аллергику. Я перебрал в голове все диалоги с Викторией. Странно, а ведь она о себе не сказала ничего интересного. Только то, что одна у обеспеченных родителей или дедушки. И дедушка любит антиквариат. В офисе у нее на столе нет никаких личных вещей. Открыв компьютер, я набрал в поисковике запрос по верному решению. Мимо. На сайте компании такой сотрудник не числился. Поразмыслив еще немного, я пришел к выводу, что кроме марки и номера ее машины, не знаю больше ничего, даже фамилии. Так, попробуем с другой стороны. Страницу Ирины я нашел быстро, но в ее друзьях нужной мне персоны не оказалось. Маловероятно, конечно, но вполне возможно, что Виктория не вела страницу в соцсетях или вела их под псевдонимом. Желание найти Вику вышло на спортивный уровень. Снова достав телефон, я покатился по контактам, выискивая нужного человека. «Рома, это ты?» С экрана коммуникатора на меня смотрела ходячая реклама фитнес-программы в мундире сотрудника безопасности. «Я». Глядя на бывшего одноклассника, захотелось втянуть щеки и живот, и бока, и срочно спустить зад на десяток размеров. «Здорово, ты извини, если что, а то я смотрю, номер твой, а рожа не твоя, а потом слышу, а голос твой. Думал уже наряд на твой адресок послать, вдруг тебя пончики в заложниках держат». Заржал довольный своими остротами мужик. «Валя, я тебе сколько раз говорил, мозги тебе качать надо, а не бицепсы с грудью. Ты же своими сушками последние серые клетки в гербарий превратил». «Но-но, не перегибай», — посерьезнил сразу Валентин. «Чё звонишь?» «Как всегда, за помощью», — пожал я плечами. «Пробей-ка номер женщины, одинокому рейнджеру». С Валей мы дружили в школе. И потом, когда он устроился работать в органы безопасности нашего города, он стал помогать мне информацией. Конечно, делалось все неофициально, и стоили эти услуги недешево. Зато результат стоил вложений. То, что не могла раскопать служба безопасности, с легкостью раскапывал и сообщал Валентин, позволяя мне принимать правильные решения по кандидатам. «Так, машина зарегистрирована на Викторию Де Райк». «Отлично, записал. Посмотри, есть что по ней в ваших базах?» — попросил я и запустил новый поиск в соцсетях. Не густо. Но пару десятков таких Викторий нашлось. Валентин, вальяжно расположившись в своем массажном кресле, переключился на другой монитор. «Ну и правильно, молодец, Роман. А то сколько можно холостя... Ох ты же, ёперный бабай, Макар!» Я среагировал на резкую смену тона и взглянул на одноклассника. Валя опять подобрался, гипнотизируя невидимый мне монитор. «Ром, не знаю, кто это, но завязывай с ней. Машинка у тети хорошая, а тетя нехорошая». «Что такое?» «Не знаю, у меня нет доступа». «Ты же заместитель начальника». «Уже начальник, потому и говорю, бросай тетю. Ты ее, кстати, откуда знаешь?» «Работаем вместе», — на автомате ответил я и встрепенулся. «А глянь-ка, что есть по верному решению? У них офис на градостроительной». «Тоже нет доступа». «Офигеть». «Так, работаешь, значит, там. Херасия, тебя тоже нет. Рома, давай сделаем вид, что ты мне не звонил, а я тебе ничего не говорил, лады?» «Лады». Валя отключился, озабоченный не меньше моего. «Верное решение засекречено? С чего вдруг? Они что, чем-то противозаконным занимаются? И имитаторов у них нет, чтобы не было утечки информации, и бухгалтер у них свой, и гениев они выискивают. Что же там творится такого?» Ответа не было. Как не было нужной Виктории среди всех Викторий Деррайк в соцсетях, но я уже ничему не удивлялся. Улегшись в кровати, я вдруг вспомнил, с чего начались эти детективные поиски. С подарка. Здраво рассудив, что ничего лучше не придумаю, я заказал гипоаллергенный букет и успокоился. Меньше знаю, лучше спится. Следующее утро выдалось на редкость добрым. Наконец-то выспался. Я спросил у Матюхи, надо ли мне приехать на заседание, но он заверил, что этого не требуется, ни по закону, ни по его желанию. Будет Вика, и ее вполне достаточно, чтобы пережить несколько часов позора. Пожелал ему удачи, и ровно в 8 утра стоял на пороге приемной. Мата Хари, вернее Виктория, уже была на месте. «Доброе утро, это вам». Вытащив с пыльных антресолей самую искреннюю улыбку, я вошел в комнату и протянул небольшой, но милый букет. «Не знаю, какие цветы вы любите, но я не мог вас не поблагодарить. Спасибо за помощь». Женщина была так занята работой, что пару секунд непонимающе смотрела на меня, осознавая увиденное. Затем дежурно улыбнулась и взяла цветы. «Спасибо. О, моя любимая, гипоаллергенная», — заметила она и уже улыбнулась по-человечески. «Ага, вдруг у вас аллергия, а я с цветами, а у вас суд сегодня», — пробормотал я. «Так и знала, что вы расчетливый». «Предусмотрительный», — поправил я. С цветами на рабочем столе Виктории приемная преобразилась. Всего лишь маленький штришок, но его не хватало для позитивного настроения. «Мне нравится», — похвалил неожиданно вошедший Бражников. «Вика, проследите, чтобы Роману вписали в должностные обязанности раз в неделю обновлять приемные цветы. Я подпишу». «Доброе утро, Роман. Как ваш друг? Готов к суду?» Вопрос был таким неожиданным, что я безропотно проглотил новую обязанность. «Спасибо. Вроде готов и настроен оптимистично». «Очень хорошо», — ответил Бражников, и, словно меня уже здесь не было, обратился к секретарю. «Вика, мы сегодня задержимся. Денис обещал зайти обсудить новый проект». Виктория кивнула и задала уточняющий вопрос, из чего я сделал логичный вывод, что мне пора. У всех свои обязанности. «Роман, подождите», — окликнула меня Виктория в дверях. Я с удивлением обернулся. «Вы мне должны еще ужин». «Я? Это же она мне. Или это она имеет в виду за суд?» Бражников с интересом посмотрел на меня, ожидая реакции. «Пятница, 20:00, ресторан «Марвиус». Форма одежды свободная». «Приглашение принято». Виктория улыбнулась и протянула руку. Пришлось возвращаться, чтобы закреплять соглашение рукопожатием. «Надеюсь, в понедельник вы будете способны полноценно работать», — кашляющим смехом сопроводил наш договор Бражников. Я был само спокойствие, как и Виктория. Если Дмитрий Николаевич хотел нас смутить, то он выбрал не тех людей. «Конечно, работа превыше всего, я ведь всего лишь стажер». Виктория не сочла нужным что-либо отвечать, и я ретировался. Работа сама себя не сделает. «Штраф 20 тысяч и неделя общественных работ, но в приют не отправят». СМС-ка от Матвея пришла ровно в 3. Я как раз добрался до дома. Радость за него омрачилась подсчетом баланса. Сумма немалая, но на друзьях не экономят. «Супер, сегодня все оплачу». «Все оплачено, Вика настояла». И снова Вика. В этот момент я решил, что как только смогу выводить деньги из игры, верну все до копейки. Это дело чести. Но все-таки какое облегчение. На радостях я позвонил отцу и рассказал, что с Матвеем все улажено. Теперь нужно бежать в Барлеону, иначе выводить через 2 месяца будет нечего. «Уплыл с Распером составлять карту берега. Потом ее продадим. Дворфы задачу знают. Как появятся переселенцы, займи кузнеца. Кузницу должны построить к твоему приходу. И зачарователя. Купи ей ресурсы. Я надолго». Дворфы жужжали, аки пчелки, не покладая крыльев. Одни копали фундамент, другие достраивали временное жилище, третьи заканчивали удобный проход к пляжу. Без дела сидели лишь двое — Дартун и Бартулун. Дворфы расположились в креслах-качалках и наблюдали за работой, попыхивая длинными трубками. Я направился к ним, как в ухо заорали. «Бо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Я подскочил от страха так высоко, что мог бы побить какой-нибудь мировой рекорд. «Что ты дергаешься, как подросток при мастурбации?» — спросил Плинту, появляясь прямо передо мной. «Ты совсем больной?» «Какого хрена ты тут делаешь? Мы где договорились встретиться?» Плинту был не в духе, поэтому я перестал играть в еврейскую викторину. «Меня изгнали из Локдара. Полетим отсюда. Ты уже готов?» «Да», — подтвердил разбойник, не сводя внимательного взгляда с фундамента. «Интересная планировка. Сам придумал или где подсмотрел?» Его вопрос прозвучал как бы мимоходом, невзначай, но я встал в стойку. Эридани выкатил много изменений в стандартную планировку замка. 2 контура стен, донжон, 3 дополнительные внутренние башни. Дартун с ним не спорил. Наоборот, у напарника выросла привлекательность с дворфом до 60 единиц. Значит, похоже, замок уже стоит, и напарник его знает, как и Плинто. «В интернете нашел план замка. Решил спроектировать в игре. Посмотрим, вдруг я ошибся, и хреново получится». «Ошибся — это не то слово», — хмыкнул Плинто. «Но об этом позже. Открывай портал, времени действительно мало». «Идем. Открывать его возле стройки нельзя». Мы отошли на километр, и только потом я позвал на демоническом. «Абиссал, призываю тебя, дабы исполнить договор. Мы готовы уничтожить генерала Эйринес». «Понял только Эйринес», — заметил разбойник. «Ну, трамчую, ты горишь желанием поделиться. Откуда?» «Ух, ё!» Стоило обозначиться огненному порталу, как Плинто ушел в невидимость. Я его понимаю. Высший демон любого неподготовленного человека может застать врасплох, даже если этот человек самый крутой в игре. Абиссал, как всегда, притащил с собой собак. Они подбежали ко мне, обнюхали не больше, чем старое дерево, и закружили вокруг портала, поглядывая в сторону притихших дворфов и кобальдов. Все же я был прав, не став призывать демона рядом с замком. «Наконец-то!» — прорычал Абиссал. «Слуга Эйринес снова набирает силу. Шепчущий хорош, но против генерала он слаб. Где твоя армия, предатель? Я готов пропустить вас сейчас!» Высший демон озадаченно поглядел по сторонам. Оценил вдалеке кучку дворфов, но презрительно фыркнув, стал шарить взглядом по округе. Шло время, а войско так и не проявлялось. Глаза Абиссала остановились на мне, начав наливаться краснотой. «Ты!» — прорычал, закипая Абиссал, и двинулся в мою сторону. «Я не один, честно! Плинта, твою мать, вылезай! Тебе ничего не угрожает!» Метрах в 10 замерцал воздух. Демон резко вскинул голову и прищурился. Разбойник явился, поигрывая черными кинжалами. Вот только выглядел он готовым к бою. «Ты!» Почему-то снова повторил Абиссал и выхватил меч. Тот вспыхнул ярким пламенем, выжигая землю вокруг. Обе собаки атаковали Плинта. Я не понимал, что происходит и как это остановить. «Ну привет, давно не виделись!» Кровожадно оскалился разбойник и двумя быстрыми движениями обезглавил четвероногих низших. «Посмотрим, на что ты способен без своей земли и прихвостней!» Две смазанные тени кинулись навстречу друг другу. От их удара пошла такая сильная волна, что меня отбросило в сторону. Плинто закружил вокруг Абиссала со скоростью молнии, отрезая от противника тонкие полоски. Но Высший не собирался сдаваться. Признаться, я опешил. До сего момента я считал разбойничка настолько прокачанным игроком. Вроде как любой его удар мог уничтожить любого моба. Не тут-то было. Вентиляторы в руках Плинто снимали с Абиссала по 1% жизни каждые 10 секунд. Высший демон безрезультатно махал мечом, пытаясь поймать прыткого игрока. Наконец ему надоело вертеться, и, пропустив очередную порцию ударов, Абиссал с шумом воткнул меч в камни. Раздался громкий хлопок, и Плинто отлетел в сторону. Уровень жизни разбойника съехал на треть, но быстро восстановился. Эликсиры работали прекрасно. Абиссал тоже не стал строить из себя героя. Его полоска жизни заполнилась с той же скоростью. «Ты один, слаб, и я тебя уничтожу!» Остриё огненного меча направилось в грудь Плинто. «Бла-бла-бла! Дерись, а не тарахти!» Плинто не понимал демонического, но ему явно было все равно. Достав из загашников что-то ядовито-красное, он обмазал им лезвие ножей. «Посмотрим, как ты сейчас затарахтишь!» Противники приготовились к следующему раунду, но я решил, что пора вмешаться. Изловчившись, я активировал отступление и очутился ровно посредине между сражающимися. «Брейк! Абиссал, это мой помощник! Плинто, это мой работодатель! Прекратите драться!» «Твой кто?» произнесли одновременно с двух сторон. Высший даже меч опустил к земле, настолько был обескуражен. «Кто, если не он, сможет победить генерала?» Задал я логичный, как мне казалось, вопрос. Но у Высшего было что ответить после того, как он прохохотался. «Твой друг может только красиво зуботычками вертеть. Он даже против меня не выстоит. Сам урод кучерявый!» Вспылил Плинта, не понимая слов, но догадываясь об их смысле. «Передай, чтобы шел в...» Злой разбойник в покое, еще тот матершинник. Я не стал, конечно, ничего переводить, но слова Абиссала зацепили. Слепой бы заметил, что небожитель бесполезен против Высшего. Хотя старался. Однако публично признавать слабость Плинта было бы глупо. «Мы идем с Плинто сначала на разведку. Нужно добраться до оплота Грома, оценить место, выяснить способности генерала и только потом перебрасывать армию. Мы не демоны, мы массы не давим». Абиссал скептически посмотрел на разбойника, потом на меня. Его меч угас, превратившись в простую железку. «Хорошо». Вздохнул Высший, внешне не стараясь скрыть, что он думает о нашей попытке. «Передай Разрушителю, что мы сведем счеты с ним позже. Генерал важнее!» «Плинто, где метка хаоса?» «Хочешь сказать, этот представитель крупного рогатого убивать нас не будет?» Плинто повесил на шею мой амулет и спрятал кинжалы. Насвистывая под нос веселую мелодию, он подошел вплотную к Абиссалу и провел пальцем по его ноге. «Твои метки бесполезны, Разрушитель!» — пророкотал Высший демон. «Квален, ты же его понимаешь, да? Что он сказал?» «Что метки можешь не ставить, они сгорают». «Сам уже вижу». «Беда!» — протянул Плинто, и в его руке появилась длинная палка со странным предметом на конце. Разбойник обнял демона за торс и прильнул к нему, как к родному. «Селфи! Улыбаемся и машем!» Абиссал угрожающе зарычал, но стерпел, позволив Плинто сделать фото. Игрок поставил почтовый ящик и отправил снимок. Довольно хмыкнув, небожитель развернулся к демону и дружески хлопнул того по плечу. «Вот теперь можно и делами заняться. Показывай, какую тварюшку надо убить». Я перевел Абиссалу слова разбойника. Высший закатил глаза и неожиданно для всех сгреб Плинто в охапку. В руках твари бездны появилась длинная палка, очень похожая на ту, что была у разбойника. «Селфи!» — довольно зарокотал Абиссал. «Это будет хороший трофей!» Сделав несколько снимков, демон выпустил разбойника и открыл портал. «Напрямую оплот грома для меня закрыт. Идите и выполните свою часть договора. Бывай рогатый!» Плинт укинул мне приглашение в группу и нырнул в портал. Групповой чат, Плинто. «Чисто! Тащи сюда свою хвостатую задницу!» Секундная дезориентация, и я очутился во главе огромной армии демонов. Сердце почему-то сразу ушло в пятки, стоило оценить уровни этих тварей. От 50 до 500. Два гигантских монстра, похожие на живые башни, и вовсе могли раздавить целый город. Абиссал собрал всю свою армию для решающей битвы. Если бы эти твари пошли в сторону Локдара, от провинции не осталось бы и следа. Мелькнула мысль, что я правильно сделал, отдав глифу Эринес. Плинто сверкал медальоном и разгуливал среди демонов, как в контактном зоопарке. То одного погладит, то другого за ушком почешет, то третьему по рогам постучит. Причем выбирал он твари лишь от 300 уровня. Демоны рычали, но терпели понебратское отношение, что веселило разбойника еще больше. «Ну вот, теперь можно начинать». У Плинто даже уши светились от счастья. «Накидал меток?» — догадался я. «А то, не обесалом единым. Так, и куда нам? Где этот топлот грома?» Я сверился с картой. «Нам туда, 20 километров». «Далековато. Ладно, садись». В руке разбойника мелькнула уздечка, которая трансформировалась в удивительное существо. Вернее, в птицу. Красивая темно-фиолетовая расцветка переливалась всеми оттенками темного, а остроконечная сбруя намекала, что птица умеет не только бегать, но и неплохо сражаться. «Темный феникс!» — любовно погладив животинку, пояснил Плинто и ловко запрыгнул сверху. «Что стоим? Кого ждем? Не дрейфь, хвостатый, она не летает!» «Почему?» — удивился я, впихивая свое тело во второе седло. «Потому что в новом обновлении летает только улёт, остальные лапками». Плинто обманул. Феникс летел. Очень низко, почти касаясь крыльями земли, но именно летел, а не бегал на тонких куриных лапках. А еще он парил. Пару раз на пути нам попадались глубокие овраги, и Феникс перелетал их, широко раскинув крылья. У меня дух захватывало, и приходилось закрывать глаза, чтобы не потерять сознание и случайно не свалиться. Ненавижу аттракционы. Все чаще и чаще попадались странные монстры, не похожие ни на демонов, ни на знакомых животных. Что-то среднее. Перемахнув очередной овраг, мы выбрались на открытое пространство. И неожиданно Феникс исчез. Я успел сгруппироваться и перекатился по земле. Плинто стоял уже на ногах и всматривался вдаль. Там, на вершине холма, высилась окруженная стеной каменная башня. Внешний вид оплота грома напоминал логово Лкри, если бы оно оставалось целым. Холм окружался ровным широким плато, на котором некогда стоял лагерь армии Сета. Почему стоял? Потому что сейчас место выглядело так, словно по нему пронесся ураган. «Неплохо тут кто-то порезвился», — пробормотал Плинто и двинулся вперед. «Держись позади». Живых мы не нашли. Трупов или какой-нибудь добычи, к слову сказать, тоже. Немногие палатки, уцелевшие после побоища, зияли мелкими дырами и пустотой. «Значит, Абиссал работает не только с тобой», — сделал вывод Плинто. И тут до меня дошло. Стало понятно, кто порезвился на этой территории. «Да, не только». Сливать шепчущего я не собирался. «Вопрос можно? Что значит существо вне уровней? Абиссал очень сомневается, что ты в одиночку завалишь генерала». «Правильно делает, что сомневается. В одиночку я тварь вне уровней не завалю. Надо посмотреть на нее, оценить, а потом звать полноценный рейд. Тебе повезло. Есть задание на очистку Стиваллы от скверны Сета, потому рейд я тебе найду. Но вначале нужно посмотреть на генерала вблизи». «Поделишься заданием?» «Ага, бегу и падаю. Хотя идти далеко. Ладно, слушай». Существо вне уровней на самом деле уровни имело, только высчитывались эти уровни индивидуально для каждого игрока группы и всегда был на 59 единиц больше. То есть, даже самых страшных боссов нового обновления, верховных демонов, могла завалить слаженная и грамотная группа игроков первого уровня. Для них босс будет иметь всего лишь 60-й уровень. Урон по таким существам давался в процентах, потому Плинто будет тыкать кинжалами существо 712-го уровня, а я буду приказывать Анирамке дать удар демона в тварь 80-го. На Стивале есть минимум 3 локации, где привычные мне уровни у мобов отсутствуют. Там, куда ни плюнь, везде бегают твари с припиской «существо с уровнем плюс X», где X — число от 10 до 59. Именно там Плинто заработал свои 3 уровня, позволявшие ему стать самым прокачанным игроком Барлеоны. Вот такая бухгалтерия. Вскарабкаться на стену проблем не составило. Усевшись между зубьями, мы смотрели на одинокого трехметрового демона, похожего на сильно мутировавшего кентавра. Вместо человеческой части была половинка демона, вместо лошадиной — дракон, или то, что имело толстый длинный хвост и прочную чешую. Босс бродил по небольшой площадке, периодически вытягивая лапу в сторону. С нее прилетал закованный в цепи пленник, и генерал с наслаждением отгрызал ему голову, чавкая и жмурясь от удовольствия. Одного пленника хватало твари сета на 10 минут. После этого процедура повторялась. Я оценил клетки. Народу в них было немерено. И люди, и демоны, и просто животные. Генерал Адвар. Босс вне уровней. Способности 5. Меняются каждый бой. «Так это еще и босс», — с печалью в голосе произнес Плинто и повернулся в мою сторону. «Квален, ты в курсе, что сегодня работаешь по совместительству?» «Кем?» «Супергероем Камикадзе», — сказал Плинто, ударом в грудь скидывая меня со стены. «Как раз в сторону генерала Адвара». Я извернулся и приземлился на ноги. В душе теплилась надежда, что демон ничего не заметил, и смогу сбежать. «Ату его, Квален!» Донеслось сверху, и камень, точно брошенный рукой разбойника, лишил одного тифлинга последней надежды свалить незамеченным. «Убью, сученыша!» – прошептал я, оглядываясь в поисках убежища. «Враг!» – раздался радостный рев, и у меня изменился статус. Бой с генералом Адваром начался.